Услышав ее слова, Мэтью не мог не вспомнить о трансформерах. Но все явно шло не так, как он думал. Хелен продолжает. Это фильм о клонах, подробности неизвестны, тип сюжета, в стиле Майкла Бэя. Это должен быть боевик. Мэтью видел многие фильмы Майкла Бэя, бывшую серию трансформеров, а после того, как он пришел сюда, посмотрел его фильмы «Плохие парни», «Скала», «Армагеддон» и «Перл-Харбор», за исключением «Скалы». Фильмы Майкла Бэя в основном являются синонимом бездумного коммерческого развлечения. В «Армагеддоне» кучка нефтяников летает в космос, чтобы пробурить скважину в метеорите. А тайное и внезапное нападение японцев на Перл-Харбор стало фоном для остросюжетного любовного треугольника. Но никто не может отрицать, что Майкл Бэй хорошо понимает кинорынок и более чем осведомлен о том, какие фильмы нравятся горячо любимой подростковой аудитории, движимой гормонами и эмоциями. Сейчас он позиционируется как звезда боевиков, а Майкл Бэй лучше всего известен по боевикам, в этом отношении они отлично подходят друг другу. Единственное, что беспокоит Мэтью, это то, что он не помнит, чтобы видел такой боевик о клонах. Хелен тоже могла подумать об этом и сказала, ни одно из этих предложений, кроме главной мужской роли в новом фильме Майкла Бэя, не нужно рассматривать. Шансы Майкла Бэя на дальнейший успех очень высоки, пока он продолжает заниматься коммерцией и не уходит в литературу и глубину, и я пока отвечу на это предложение и буду следить за проектом, над которым он работает с DreamWorks. Учитывая прошлый богатый послужной список Майкла Бэя, Мэтью не возражал, только спросил, когда будут пробы, не раньше февраля или марта следующего года. Видя замешательство Мэтью, Хелен объяснила, приглашение было разослано так рано, отчасти для того, чтобы посмотреть нашу реакцию, а отчасти для того, чтобы съемочная группа и актеры могли согласовать свои графики. Мэтью понимал это, ведь у многих популярных голливудских звезд график работы часто может быть расписан на 2-3 года вперед. Хелен заключила, два приоритетных направления, которые мы сейчас рассматриваем, это проект Джерри о приключениях и главная мужская роль в боевике Майкла Бэя. Она поправила очки и посмотрела на Мэтью. Ты согласен? Да. Мэтью передал бумаги обратно Хелен. Хелен отложила документы и сказала, у меня остался тот же совет, что и раньше. Мэтью, пока ты не станешь звездой первой величины, ты должен быть осторожным и осмотрительным в переходе к фильмам не экшн-типа, и не берись за роли не экшн-типа, если тебе это не нужно. Зная об огромном риске, связанном с переходом, Мэтью ответил, меня пока не интересуют другие типы ролей, особенно литературный жанр. Забудем о педиках, психопатах и прочем, таких, которые требуют безумного образа и потери веса, рискуя с его здоровьем. У него сейчас хорошая карьера, добавилась аура звезды второго эшелона. Он может лечь в постель со многими актрисами, похожими на Джессику Альбу. В общем, он хочет насладиться своими успехами. Это еще не все, Хелен добавила. Было несколько брендов, заинтересованных в том, чтобы ты стал представителем в их рекламе, но я вежливо отказала им всем. Мэтью стал доверять Хелен и знал, что у нее есть на то причины, поэтому он не спрашивал. Конечно, Хелен начала объяснять, большинство из них были связаны с брендами среднего и высокого уровня, которые соответствуют твоей нише, но они просили заключить долгосрочный контракт на срок от 3 до 5 лет. Мэтью сразу же понял, пытаются привязать к себе будущую звезду первого уровня по цене звезды второго уровня, что-то вроде этого. Хелен сразу же сказала, Мэтью, ты сейчас на хорошем счету и пока не испытываешь недостатка в деньгах, не нужно спешить с рекламой и тому подобным, когда станешь звездой первой величины, у нас будет больше рекламы, и мы получим более высокие гонорары. Она посмотрела на Мэтью со скрытым волнением в глазах, я с нетерпением жду того дня, когда ты станешь звездой первого ранга, когда это произойдет, мы разработаем путь к титулу суперзвезды. Мэтью знал, что он сейчас далек от того, чтобы стать звездой первого эшелона, до успеха еще 2-3 суперфильма. Он не учел серию «Пираты Карибского моря», которая является последней гарантией, а не тем, на что можно опереться в будущем. Хелен напомнила, не забудь взять информацию из справочной, у меня было собрано много информации об американской войне за независимость и рыцарях-тамплиерах. Мэтью встал, сказав, хорошо, я посмотрю все. Его знания об американской войне за независимость остановились на Декларации независимости, Джордже Вашингтоне и Бенджамине Франклине, и ему, конечно, было бы полезно узнать больше об истории Америки, Если бы он хотел принять участие в таком авантюрном фильме о поисках сокровищ, непосредственно связанных с американской независимостью. Взяв толстую кипу информации, Мэтью не покинул агентство «Ангел», а отправился в читальный зал, последнее дополнение к ресурсному помещению, чтобы ознакомиться с ними в сочетании с компьютером и интернетом. Мэтью сосредоточился на поиске информации об американской войне за независимость рыцарях-тамплиерах, а также попытался вспомнить фильм, который он видел с Николасом Кейджем в главной роли, чтобы найти в нем что-то полезное, что позволило бы ему пройти прослушивание и получить роль. В первый понедельник ноября Мэтью приехал в назначенное время на студию Дисней в машине Хелен, чтобы подготовиться к прослушиванию, которое проводил сам Джерри. К этому прослушиванию Мэтью хорошо подготовился, например, заказал костюм, очки и другие аксессуары типичного ботаника, чтобы выглядеть хорошо образованным. Глава 264. В комнате для прослушивания в студии Дисней Мэтью выполнил просьбу Джерри, закончил выступление и, как это делала Хелен, поправил очки и встал перед камерой, ожидая следующего этапа инструкций. Джерри, который проводил прослушивание, выглядел спокойным и сказал: «Хорошо, Мэтью, на сегодня все, я сообщу Хелен о результатах, как только смогу». Не говоря ни слова, Мэтью развернулся и вышел из комнаты для прослушивания, последовал за сотрудником и направился в гримерную. В комнате для прослушивания Джерри включил монитор перед собой и повторно просмотрел запись прослушивания Мэтью. Рядом с ним Андерсон Мартинес внимательно наблюдал. Когда видео закончило проигрываться, Андерсон слегка нахмурился и странно пробормотал: «Что-то не так, ему не нужно было напоминать». Более того, во время прослушивания Джерри заметил, что что-то не так. Джерри снова воспроизвел кадры прослушивания, и Андерсон почесал голову. Но что не так, приклеив глаза к экрану монитора, Джерри молчал, пока не закончилась запись прослушивания, встал и сказал: «Через несколько минут позвони Хелен и сообщи ей, что Мэтью Харнер не подходит на эту роль». Андерсон замер на мгновение, поскольку знал, что Джерри предпочел Мэтью Харнера на главную роль еще до прослушивания. Он попытался спросить, что случилось. Это был один из самых доверенных ассистентов. Джерри не сдержался, воспроизведя кадры прослушивания и указав на Мэтью в кадре: «Ты заметил, у Мэтью появилась мужественная, даже немного властная аура, которая соответствует его внешним твердым чертам, и даже в костюме и очках он все еще демонстрирует ее, когда играет, аура, которая позволяет ему хорошо блистать в ролях сильных кузнецов и профессиональных солдат, но не ученого типа главного героя». Он покачал головой. «Очевидно, что прослушивание было совсем не таким, как я ожидал. Мэтью не подходит на эту роль, он больше подходит на роль короля Артура». Джерри вздохнул. Игра Клайва Оуэна в фильме «Король Артур» была всего лишь удовлетворительной и немного не оправдала ожиданий. Это сложная роль, которая, возможно, была бы такой же блестящей, как роль Уилла Тернера, если бы вместо него был выбран Мэтью Харнер. Теперь кажется, что Мэтью нельзя использовать в качестве исполнителя главной мужской роли в «Сокровище нации». Даже если он наденется как ученый, Мэтью очевидно не обладает научным стилем, необходимыми для того, чтобы быть экспертом в дешифровке. А когда он будет стоять перед злодеем, а тот будет угрожать ему силой, такая сцена не будет серьезной, она превратится в комедию. При этом он по-прежнему ожидает слишком многого от Мэтью, ведь актерские способности Мэтью не настолько хорошо. Джерри вскоре ясно понял, что Мэтью без проблем справится с ролью крутого парня, схожей по темпераменту с его собственной, но роль с противоположным темпераментом будет недоигранной, неестественной. Поскольку он не подходил, Джерри, конечно, не рискнул бы его использовать. В Голливуде несложно найти подходящих молодых актеров. После этого Джерри оставил все остальное на усмотрение Андерсона и вышел из комнаты для прослушивания. Хелен находилась в машине, покидая студию Дисней и возвращаясь в агентство «Ангел», когда ей позвонил Андерсон. «Хм, хорошо». Она выглядела спокойной. «Спасибо, Андерсон». Повесив трубку, Хелен повернула голову к Мэтью, который по тону ее телефонного разговора уже догадался об исходе прослушивания в целом. «Конечно», — Хелен сказала, — «плохие новости, ты не прошел». Любопытствуя, Мэтью спросил: «Почему?» Хелен сразу же ответила: «Джерри считает, что твой внешний вид слишком сильно отличается от внешности ботинка». Мэтью с пониманием кивнул. Хелен задумалась на мгновение и сказала: «Андерсон сообщил мне, что Джерри вместе со сценаристами определился с главным героем и передал его в Disney Pictures, и что никаких изменений не будет, это ученый тип персонажа. Фильм по жанру, экшен и приключения, но очень небольшим количеством экшн-сцен для мужчины в главной роли. Мэтью удивился и подумал, разве Андерсона это не главный помощник Джерри? Может, Хелен, казалось, догадалась, о чем думает Мэтью, и сказала, Андерсон Мартинес, один из самых важных помощников Джерри, если у Джерри есть запрос, даже если у нас с ним хорошие отношения, рискнет ли он быть уволенным Джерри? Мэтью слегка покачал головой, я просто немного подавлен тем, что мы следили за этим проектом с прошлого года и до сегодняшнего дня, а в итоге все закончилось аутом. Я тоже расстроена. Вопреки словам, Хелен не показывает этого. Но это Голливуд. Даже когда ты становишься звездой второго эшелона, все равно есть много людей, которые могут тебя заменить. На ее лице мелькнул отблеск самоуничижения. Ты же не думаешь, что мы можем получить любую роль, какую захотим. Мэтью поднял бровь и посмотрел на Хелен. Неужели я настолько глуп? Такой провал на прослушивании был не тем, что кто-то хотел бы видеть, но это было нормальным явлением. Он слышал, что в таком же прослушивании участвовали звезды второго эшелона, такие как Джеймс Франко, Джуд Лоу и Колин Фаррелл, и не было ничего удивительного в том, что кто-то из них победил. Просто неизбежно расстраиваться из-за того, что новый проект Джерри, за которым они следили с прошлого года, теперь закрыт. К тому времени, когда он вошел в агентство «Ангел», обида в груди Мэтью утихла. В конце концов, он был всего лишь звездой второго эшелона, не Томом Хэнксом и не Томом Крузом, и, как говорила Хелен, было слишком много людей, способных заменить звезду второго эшелона. «Как ты?» Войдя в вестибюль агентства «Ангел», Хелен накинула Мэтью неопределенным взглядом и спросила, будто бы с беспокойством, «Ты в порядке?» Мэтью пожал плечами, «Я мужчина, неужели я собираюсь провести весь день?» Жалея себя из-за чего-то подобного, я провалил это прослушивание, значит пойду на следующее. Хорошее мышление. Хелен сделала Мэтью редкий комплимент. Мэтью было немного не по себе, он небрежно махнул рукой. Займись делом, я пойду в комнату отдыха и поиграю в игры. Пока он говорил, он свернул в соседний коридор, решив расслабиться на день и не думать о всякой ерунде. Поиск новой работы был в руках Хелен, так что ему не нужно было слишком беспокоиться. В настоящее время, так же как он не может взять рекламную кампанию и не можете взять контракт на фильм, нужно ждать. Важно быть избирательным в работе, за которую он берется. Механизм голливудского кинорынка заключается в том, чтобы смотреть только на кассовые сборы последних 3 лет фильма. Если кассовые сборы невысоки, то звезда будет не востребована, даже обладатели Оскара не являются исключением. Многие суперзвезды, которые сошли с дистанции, начали с того, что снялись в очень плохом фильме, как, например, Николас Кейдж, который однажды был настолько разорен, что даже не читал сценарий и снимался в плохих фильмах, что вызвало самую большую проблему из всех, его стоимость резко упала по мере того, как он снимался в новых фильмах. В Голливуде не бывает так, что чем ты старше, тем ты квалифицированнее, тем больше тебе платят и тем ты настырнее. Все зависит от того, что говорит рынок. Открыв дверь в комнату отдыха, Мэтью нашел игровую приставку и стал играть в Super Mario Center. Через несколько дней пришло сообщение, что Джеймс Франко, сыгравший зеленого дьявола в Человеке-пауке, получил главную роль в фильме «Сокровище нации». Мэтью не удивился, узнав, что его присутствие привело к многочисленным изменениям в фильме. Поскольку Мэтью и Хелен придерживаются принципа «лучше поздно, чем никогда», когда дело доходит до участия в фильмах, кроме проекта «Клона DreamWorks» с Майклом Бэем, до декабря не было найдено более подходящих постановок или ролей. Мэтью не спешил и отправился на съемочную площадку «Рассвета мертвецов» для дубляжа, а после обеда пообщался с Заком Снайдером, где они достигли высокой степени согласия по поводу использования фоновых рисунков и высокоскоростной замедленной камеры. Конечно, в основном говорил Зак, а Мэтью внимательно слушал. В конце концов, он мало знал об этих специальных режиссерских знаниях. Из слов Зака Мэтью понял, что Зак был сильно ограничен Шоном Даниелом в постпродакшне, и его специальности не могли быть задействованы вообще. Мэтью не мог не думать о 300 храбрых воинах. Он смутно помнил, что речь шла о древних греках, сражающихся против персидского вторжения. Кажется, это было основано на романе или комиксе, Может быть, он мог бы поискать его, когда Зак закончит «Рассвет мертвецов», они двое могли бы поработать вместе над этим проектом. Пока что это останется идеей, поскольку без поддержки авторитетной студии осуществить такое производство будет слишком сложно. Спешить сейчас все равно некуда. В конце концов, «Рассвет мертвецов» еще не вышел, так что ждать выхода фильма о зомби еще не поздно. Если «Рассвет мертвецов» будет успешным, все будет хорошо, но если он провалится, Зак точно попадет в черный список студии и даже инвесторов, и говорить о его последующих фильмах будет невозможно. У Мэтью тоже есть работа. В соглашении с Disney Pictures есть пункт, касающийся сезона наград. Он и Депп, два признанных исполнителя главных ролей, должны размахивать флагом для плана Disney Pictures и выиграть несколько наград для «Пиратов Карибского моря». Глава 265. Я хочу рассказать тебе о встречах в рамках компании Disney Pictures. В офисе агентства «Ангел Хелен» серьезно сказала Мэтью: «Ты должен присутствовать на всех мероприятиях, есть соглашение между нами и Disney». Мэтью кивнул: «Да, знаю». Хелен продолжила: «2 декабря, то есть завтра вечером, состоится прием в Disney Pictures, на котором будут присутствовать многие критики и ветераны индустрии. 4 декабря Депп проводит агитационную вечеринку в Беверли-Хиллз. 6 декабря Дисней тоже проводит агитационную вечеринку и обсуждение сиквела «Пиратов Карибского моря» в театре Ла-Цалдер в Санта-Монике. 9 декабря на церемонии награждения Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса объявит победителей, и вам с Деппом нужно посетить то мероприятие. У Disney Pictures насыщенный график мероприятий, она явно готовится к награждениям всерьез». Выслушав длинный список, Мэтью ничего не сказал, получив зарплату от съемочной группы. Он должен был присутствовать в ряде событий для фильма. Голливудская оплата за фильм никогда не относится только к оплате за съемки. Бзинь-бзинь-бзинь. Хелен едва успела закончить длинный список мероприятий, когда внезапно зазвонил офисный телефон на ее столе. Она подняла трубку, только чтобы услышать несколько слов, и на ее лице, скрытым под очками в черной оправе, проступили удивление. «Что?» Ее голос явно повысился. Агент Джеймса Франко приостановил переговоры с Джерри. «Почему?» Мэтью сразу же подумал, что с «Сокровищем нации» должна произойти еще одна непредвиденная ситуация. Фильм, который находился в различных неприятных ситуациях с момента создания Джерри, столкнулся с проблемами со сценарием и финансированием, особенно со сценарием, который, согласно тому, что Андерсон сказал им после прослушивания, был несколько раз изменен за 9 месяцев между началом работы над сценарием и его прослушиванием, а в отношении одного только исполнителя главной мужской роли Джерри продолжал колебаться между актером среднего возраста и молодого. В общем, он не удивился бы, если бы завтра появились новости о том, что проект закрывается. Не говоря уже о кастинге исполнителя главной роли, Андерсон рассказал Хелен, что Джерри сначала рассматривал его кандидатуру, затем отдал предпочтение Николасу Кейджу, а через некоторое время решил, что он подходит, только чтобы отвергнуть его на прослушивание и выбрать Джеймса Франко, с которым теперь, похоже, у него возник конфликт. Мэтью уверен, что это, безусловно, один из самых повторяющихся и затягивающих проектов, с которыми он сталкивался с тех пор, как попал в Голливуд. Конечно, для студии Disney фильм, который затянулся на целый год во многих отношениях, может быть запущен исправно. За последние несколько лет Мэтью узнал, что большинство крупных голливудских проектов в основном рассчитаны на 3 года. Первый год уходит на подготовку, включая написание сценария, второй – на кастинг, съемки и постпродакшн, а третий – на продвижение и релиз. Актеры, как правило, привлекаются на втором году, обычно им дается несколько месяцев подготовки в долгосрочной перспективе или на несколько недель в краткосрочной, а затем съемочная группа приступает к съемкам. Поэтому актеры, как правило, очень плодовиты, и для некоторых актеров сняться в 2 или 3 фильмах за год – обычное дело. У режиссеров относительно меньше работ, и режиссер, который снимает 1 фильм за 2 года, может быть классифицирован как плодовитый режиссер. Режиссер, который снимает 1 фильм в год, уже может быть назван сумасшедшим. Есть и исключения, например, Джерри, который с середины 90-х годов выпускает по 1, а иногда и по 2 фильма в год, период интенсивного производства, не имеющий аналогов в Голливуде. В некотором смысле Джерри очень похож на Спилберга в режиссуре, он ведет проекты быстро, точно и с высоким процентом успеха. Они оба являются олицетворением голливудского конвейера. Возможно, это нормальная ситуация для сокровища нации, что оно так долго тянулось. В этот момент Хелен закончила разговор и быстро сделала еще несколько звонков, и только когда она их закончила, Мэтью спросил. Франко отказался сниматься. Сторона Джеймса Франко ведет переговоры с Джерри уже почти месяц, с тех пор как он прошел прослушивание в начале ноября, но он так и не смог достичь соглашения. Хелен сказала прямо, а потом Джеймс отказался от проекта. Мэтью было любопытно, но он ничего не сказал, зная, что Хелен все подробно объяснит. Не заставив его ждать, Хелен сказала, Джеймс запросил за участие в фильме 10 миллионов долларов, а Дисней и Джерри решили, что он того не стоит. Между двумя сторонами началось перетягивание каната. Это не повод отказываться от проекта, заметил Мэтью. В Голливуде было принято вести переговоры о зарплате за фильм месяцами. Скажем так, у Джеймса много идей. Хелен неожиданно улыбнулась. Он написал свой собственный сценарий и пытался стать режиссером, но не смог получить инвестиций. По сообщениям, перед Днем Благодарения он встретился с сыном Ларри Эллисона, Дэвидом Эллисоном, который был готов пробиться в Голливуд и решил инвестировать в проект Джеймса под названием «Обезьяна» при условии, что Джеймс снимется в другом фильме о воздушной войне, в который он инвестировал. Ларри Эллисон, Мэтью видел это имя, когда читал газету. Это не тот ли, кто ссорится с Биллом Гейтсом? Хелен кивнула. Верно, Дэвид Эллисон, его сын, супербогач, для них деньги – это просто цифры. Она добавила, Джеймс взял на себя ответственность прервать переговоры после того, как получил инвестиции Дэвида. Мэтью понял, «Зеленый гоблин» пытается стать режиссером. Он задумался на мгновение и спросил, «У меня еще есть шанс, возможно». Хелен медленно постучала пальцами по столу. Человек, который звонил, был Андерсон. После прослушивания съемочная команда начала подготовку к фильму, который выйдет в праздничный сезон в следующем году, и Джерри нужно как можно скорее найти исполнителя главной роли. Она посмотрела на Мэтью. «Теперь ты один из запасных вариантов для Джерри и студии Дисней». Мэтью сомневался. «Разве Джерри не сказал на последнем прослушивании, что мой внешний вид не подходит для главной роли?» «Джерри и Дисней готовы изменить характеристики главного героя». Хелен слегка пожала плечами. «За последние 9 месяцев они меняли сценарии и параметры персонажей дюжину раз». Так что еще одно изменение не будет проблемой. Она перестала постукивать пальцами и сказала, «Я только что звонила руководителю Дисней, который сказал, что рецензионный совет Дисней был недоволен сценарием, представленным Джерри, сказав, что в нем было слишком много утомительной расшифровки и слишком мало экшн-сцен, что могло бы повлиять на восприятие аудитории, и что если бы он не был Джерри, последний сценарий давно бы уже снесли и переделали». Хелен встала и несколько раз прошлась взад-вперед перед окном, объединяя различные источники информации, чтобы намотать их на ус. Вскоре она повернулась, посмотрела на Мэтью и сказала, «Вот что, я буду сопровождать тебя завтра вечером на прием Дисней. Что мне нужно сделать?» Мэтью понял, что имела в виду Хелен. «Ничего, просто делай все возможное, чтобы работать с Дисней. Продолжай показывать им, что ты серьезный и преданный актер». Хелен спокойно ответила, «Позволь мне поговорить с Робертом Айгером и Джерри об остальном». Она знала, что по мере того, как Мэтью становился знаменитым, он постепенно становился все больше и больше заносчив, и она, его агент, должна была проявить себя соответствующим образом, чтобы продолжать оказывать ему услуги агентства. Глава 266. На приеме Дисней Мэтью поздоровался с Джерри Брукхаймером и Робертом Айгером, но не стал говорить с ними ни о чем, что касается фильма, оставив этот аспект полностью в руках Хелен, которая, как и Депп, полностью посвятила свою энергию оскаровскому плану, сформулированному Дисней. Сотрудничество с Дисней в продвижении фильма «Пираты Карибского моря» для вручения Оскара на самом деле имеет личные преимущества. Голливудская киноиндустрия развилась до такой степени, что Оскар, в частности, за 70 лет сформировал четкий свод правил, и для того, чтобы получить тяжеловесную награду, необходимо иметь тяжеловесные инвестиции. Реклама в СМИ является очень важной частью этого вклада. Мэтью, как один из главных героев фильма, естественно, смог придать волне рекламы шумиху для Дисней. Однако Депп по-прежнему остается самым известным. Команда агентов Деппа договорилась с компанией Disney Pictures о том, что они подадут заявку на номинацию Диппа на премию «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль капитана Джека Воробья. Мэтью не имеет ни малейшего представления об «Оскаре». С одной стороны, его роль совсем не по вкусу судьи «Оскара», а с другой, огромные инвестиции в борьбу за «Оскар» – это то, что ни он, ни Хелен не хотят брать на себя. Семизначные инвестиции, чтобы получить номинацию на «Оскар» за актерскую игру, в итоге не получив награду, это бред. Несмотря на то, что «Оскар» его мало интересует, Мэтью выполнил свои контрактные обязательства. Он посетит соответствующие мероприятия и приложит еще больше усилий, чтобы размахивать флагом для пиратов Карибского моря. Кроме того, это хорошо для него. Что касается номинации Диппа на лучшего актера, Мэтью более чем согласен с этим. У него хорошие отношения с Диппом, и если бы он мог решить исход «Оскара» за лучшую мужскую роль в этом году, он бы определенно выбрал Диппа. В его глазах капитан Джек Воробей гораздо интереснее и колоритнее, чем кровожадные убийцы, больные психопаты и ранимые гомосексуалисты. К сожалению, Мэтью прекрасно знает, что Депп, даже если он будет соответствовать всем требованиям, в лучшем случае получит номинацию на «Оскар» как лучший актер, с менее чем 1% шансом получить золотую статуэтку. «Пираты Карибского моря» – это коммерческий, несколько детский фильм, а кассовые сборы не настолько высоки, как у того же «Титаника», как он может получить такую престижную награду, как лучший актер. Если Депп победит, не будет ли это означать, что те старики имеют такой же уровень вульгарности в своих оценках, как и широкая публика? Мэтью не придал этому значения и не скрывал своей признательности Диппу, когда у него брали интервью по окончании приема. «Когда я впервые увидел первый фильм с участием Диппа, то был удивлен его игрой». Давая интервью Кхе Холливуд Репортер, Мэтью разинул рот от похвалы. «Смотря фильмы с Диппом в главной роли, включая «Пиратов Карибского моря», вы полностью погружаетесь в персонажа и сюжет. Думаю, в этом и заключается великая актерская игра. То, как играет Депп, поразительно». Мэтью повернулся лицом к камере и добавил: «Но кто бы мог подумать, что после всех классических ролей, которые он сыграл, странный или сумасшедший, в реальной жизни он обычный человек, говорит тихо и медленно, часто нервно повторяет это «Йоукнов и ях» снова и снова. Это странный контраст». От души посмеявшись, он закончил интервью, которое Кхе Холливуд Репортер придумал специально для Диппа. Это часть пиара Диппа. Каждый сезон вручения наград влиятельные развлекательные СМИ продают место похвалы звездам или киностудиям по четко определенной цене. Но если быть искренним, а не просто болтать в СМИ, Мэтью считает, что Депп – это тот актер, который заслуживает звания гения, которому не нужно много тренировок, усилий, навыков или методов, который рожден, чтобы выпустить себя на большой экран, у которого нет многих проблем со стороны актерства, и чьи роли всегда запоминаются, но который, из-за отсутствия систематической подготовки или отсутствия стандартной линии в своем собственном сознании, время от времени падает в карьере. В целом, игра Диппа привлекательна, больше похожа на столкновение его личного стиля и его персонажа, чем на его актерское мастерство. То, что Мэтью размахивает флагом в честь такого актера, не является преувеличением, помимо их дружеских отношений, ведь Депп заслуживает такой похвалы. Через неделю после посещения приема Мэтью получил новый сценарий и вернулся в Disney Studios на прослушивание на роль бывшего солдата, который служил в базовой группе на Аляске, а также усовершенствовал свои знания истории. Он довольно успешно прошел прослушивание, после чего Хелен начала переговоры с командой проекта, получившего официальное название «Сокровище нации». Мэтью оставалось только ждать результатов переговоров, которые предполагали миллионные гонорары. В середине декабря фильм с Шарлиз в главной роли «Монстр» был официально представлен небольшой аудитории в Лос-Анджелесе. Производственная компания New Market Films провела специальную премьеру фильма, приуроченную к «Оскару». Мэтью принял приглашение Шарлиз появиться на премьере вместе с Диппом. Это была премьера фильма «Шарлиз», поэтому Мэтью держался в тени, быстро пройдя по красной дорожке к зоне для интервью перед театром, как и Депп перед ним. «Депп, Мэтью». Неожиданно Шарлиз, которая давала интервью репортерам в зоне для интервью, сразу же окликнула этих двоих, увидев их. «Я так рада, что вы здесь». Депп, все еще сохраняя свой гиковский темперамент, просто обнял Шарлиз и ничего особенного не сказал, но посмотрел на Стюарта, который был рядом с Шарлиз, довольно недобрым взглядом. «Мы друзья, Мэтью, как и Депп, вежливо обнял Шарлиз. «Конечно, я приду, чтобы поддержать тебя». Затем он по своей инициативе протянул правую руку Стюарту. «Здравствуйте, мистер Таунсенд». Стюарт, окруженный репортерами СМИ, в джентльменской манере пожал руку Мэтью и сказал с очевидно фальшивой улыбкой: «Здравствуйте, мистер Хорнер». В этот момент репортер крикнул: «Мистер Он, Депп, Мэтью, встаньте вместе, можно сфотографировать вас». Мгновенно многие репортеры поддержали говорившего. Улыбка Стюарта внезапно застыла на его лице, так как репортеры все кричали о Шарлиз, Деппе и Мэтью Хорнере, и никто из них не упомянул его, как будто он был никем. Стоя с Шарлиз, Стюарт посмотрел на Деппа слева от себя, затем на Мэтью справа от Шарлиз и почувствовал себя очень неловко. Пресса делала снимок за снимком, затем репортеры судорожно брали интервью у Мэтью и Деппа, спрашивая их, что они думают о Шарлиз, и, как и в случае с предыдущим интервью Шарлиз, ни один репортер не обратил на Стюарта внимания, даже не заметил его присутствия. Очевидно, что он, парень Шарлиз, его мнение насчет нее наиболее авторитетно, верно? Тогда почему все они игнорируют его? Они втроем, Мэтью, Депп и Шарлиз, стояли вместе и давали интервью репортерам. Репортеры сначала задали несколько вопросов Деппу, а затем повернулись в сторону Мэтью. «Мэтью, могу я спросить, дружите ли вы с мисс Стерон?» — спросил репортер с блеском в глазах. «Конечно», — Мэтью ответил, даже не задумываясь. «Мы хорошие друзья». Шарлиз странно взглянула на Мэтью. «Разве это так?» Стюарт недоброжелательно посмотрел на Шарлиз. Он говорил ей не связываться больше с этими придурками, но она всегда не слушалась. Другой репортер спросил: «Можете ли вы прокомментировать мисс Стерон, дать ей характеристику?» Мэтью несколько напрягся. Это был определенно не тот случай, чтобы говорить что-то вроде того, что Шарлиз была сексуальна. «Шарлиз, которую я знаю, очень внимательная и добрая женщина». Он порылся в мозгу и наконец придумал несколько слов в похвалу. «У нее не только красивая внешность, но и необыкновенный интеллект и душа свободного человека». Услышав эти слова, Шарлиз не могла не посмотреть на Мэтью еще раз. Ее глаза намеренно смотрели на него еще мгновение. Его слова затронули ее сердце. Именно таким человеком, каким Мэтью говорил, она хотела бы быть. За короткое мгновение она почувствовала, что ее впечатление о Мэтью изменилось до неузнаваемости. А Стюарт был очень расстроен и находил Мэтью, парня с какими-то скрытыми мотивами, необычайно раздражающим. Но перед прессой он не мог показать недовольство, ему приходилось улыбаться так же, как Шарлиз. По дороге в театр Шарлиз воспользовалась возможностью подойти к Мэтью и прошептать: «Спасибо, не стоит», — Мэтью сказал с серьезным выражением лица. Это было от чистого сердца. Шарлиз рассмеялась, ничего больше не сказала и просто ушла. Мэтью последовал за странно выглядящим Деппом в кинотеатр и занял свое место, устроившись поудобнее, чтобы посмотреть фильм о серийной убийце. После выхода фильма «Монстр» Шарлиз, как и Николь Кидман в прошлом году, получила шквал похвал, и Мэтью задавался вопросом, не было ли это результатом сильного пиара, поскольку Роджер Эберт, знаменосец североамериканской кинокритики, прямо прокомментировал, что если Шарлиз не сможет получить Оскар за лучшую женскую роль в фильме «Монстр», то это, несомненно, поставит под сомнение справедливость вручения Оскаров. Конечно, Мэтью был просто наблюдателем. Перед самым Рождеством к нему пришел тяжеловес Энкли, после того как компания Фацус Фиатурис связалась с Хелен. Глава 267. Ли, это Мэтью. В офисе агентства Ангел Хелен представила друг другу мужчину средних лет и Мэтью. «Мэтью, это Энкли, лауреат премии Оскар. Мистер Ли, как поживаете?» Мэтью шагнул вперед и протянул руку Ли, который пожал ее и сказала: «Здравствуй, достаточно хорошо». Оба обменялись несколькими любезностями, и Мэтью, не двигаясь, наблюдал за Ли. Когда-то он слышал о репутации Ли и из любопытства посмотрел фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», когда многие СМИ превозносили Ли как самого выдающегося китайского режиссера. Только с точки зрения Оскара Ли действительно заслужил такую похвалу. Ли обратился к Хелен: «Мисс, могу я остаться наедине с Мэтью?» Хелен знала, для чего пришел Ли, и совсем не беспокоилась, что он убедит Мэтью, хорошо зная его. Если Ли не предложит за фильм более 20 миллионов долларов США, Мэтью никогда не станет рисковать ни своим будущим, ни своими деньгами. Но может ли Ли предложить за фильм 20 миллионов долларов? Конечно. Хелен ответила и повернулась, чтобы выйти. Мэтью с любопытством смотрел на Ли. Он сейчас находился на самом низком этапе своей карьеры, Кассовый провал Халка был, мягко говоря, очень тяжелым ударом для него, поэтому ему интересно, что он хочет предложить. «Мистер Ли», — Мэтью спросил, — «вы хотите пригласить меня в ваш проект?» «Да», — Ли говорил прямо, — «в настоящее время я планирую экранизацию романа совместно с Fatsus Films, и я хотел бы пригласить тебя на главную мужскую роль». Пока он говорил, он открыл свой портфель и достал из него сценарий и сборник новеллу, передал их Мэтью и сказал: «Надеюсь, ты взглянешь на это, прежде чем рассматривать предложение». Мэтью взял бумаги, положил книгу с романом на журнальный столик, открыл сценарий и прочитал его. Ли ничего не сказал, просто молча ждал. Пролистав менее 30 страниц, Мэтью увидел, что здесь описывается любовь между мужчиной и мужчиной, и тут же закрыл сценарий. «Извините, мистер Ли», он вежливо отказался, не задумываясь. «Это не подходит моему репертуару». Услышав отказ Мэтью, Ли удивился и сказал: «Мэтью, ты можешь меня выслушать, нет необходимости». Мэтью действительно не хотел сниматься в таком фильме. «Мистер Ли, я не подхожу для такого фильма». Независимо от того, были ли провалы у Ли, Мэтью уважает его. Уважение, однако, не означает, что он должен идти и сниматься в его фильмах. Мэтью сказал: «Я видел ваш «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», очень хороший фильм. Если вы снимете фильм о боевых искусствах в стиле «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», я всегда готов помочь вам». Он вежливо передал сценарий и сборник романов обратно Ли. «Этот тип литературного жанра не вписывается в мой репертуар». «Хорошо». Ли взял бумаги, увидел, что Мэтью настроен решительно, и вместо дальнейших уговоров сказал: «Очень жаль». С желанием позаимствовать внимание к «Пиратам Карибского моря», Мэтью был его первым выбором, но не единственным. Что касается фильма о боевых искусствах, о котором говорил собеседник, то это вообще не вариант, он не будет снимать в этом жанре в ближайшем будущем, а если и будет, то возьмет ли он белого человека на главную роль? Сколько из этих американских актеров в Голливуде понимают дух и значение боевых искусств Китая? Видя, что это не выход, он встал и попрощался, а Мэтью вывел его из комнаты и проводил обратно в агентство «Ангел». Хотя он недавно пережил неудачное прослушивание для «Сокровища наций», его карьера шла хорошо, не было необходимости идти по другому пути, который, скорее всего, стал бы для него тупиковым. Его выбор не изменится только потому, что Энкли сам подошел к двери и пригласил его. Хелен наблюдала за возвращением Мэтью и спросила: «Отказался?» Мэтью остановился, встал возле стойки регистрации, где она находилась, и ответил: «Хотя он блестящий режиссер, его проект совершенно не вписывается в мой стиль». «Блестящий? Он просто пытается подлизаться к тебе и «Пиратам Карибского моря». Хелен явно не нравился Ли. Только что провалив Халка, если его новый фильм не выйдет на славу, он не сможет остаться в Голливуде. Мэтью знает, что Хелен права, Голливуд всегда будет ставить прибыль на первое место, будь то актер или режиссер. Пока ты можешь приносить доход, ты уважаемый человек, а если ты не можешь, тебя ждет конец. И в этом отношении, как и по другую сторону Тихого океана, существует географическое различие. Режиссеры и актеры из США, более или менее, пользуются преференциями, а у чужаков меньше возможностей, особенно у тех, кто работает за пределами Великобритании и США. Общая обстановка круга такова, что ее не может изменить один человек, и причина этой общей обстановки кроется в принятии североамериканского рынка. В этой отрасли очевидно, что рынок определяет выпуск продукции, и для одного человека или даже одной компании пытаться перевернуть эстетику и потребности всего североамериканского рынка равносильно глупости. Мэтью не стал продолжать этот аспект разговора с Хелен, продолжать было бессмысленно. Вместо этого он спросил: «Как идут переговоры?» «Мы почти договорились», — Хелен спокойно ответила. «Нет необходимости спешить, проект готовится только в начале ноября, так что съемки начнутся не раньше февраля». Мэтью больше не задавал вопросов, сейчас все было иначе, чем раньше, когда были конкретные новости. Хелен обязательно проявила бы инициативу и рассказала ему. Хелен подошла ближе, встала рядом с ним и сказала: «Есть хорошая новость, твой последний платеж за съемки «Рассвета мертвецов» уже поступил». Мэтью кивнул. «Это действительно хорошая новость. С приходом этих денег, помимо комиссионных Хелен и профсоюзных взносов актеров, у него осталась большая сумма денег от всей его базовой зарплаты в 5 миллионов долларов, полученной в результате съемок «Рассвета мертвецов». Что касается налоговых вопросов, то для этого есть профессионалы, а поскольку расходы и инвестиции не облагаются налогом, он готов инвестировать большую часть этих денег. В конце ноября, начале декабря Мэтью поговорил об этом с Амандой по телефону. Она порекомендовала надежного биржевого брокера, который представлял ее интересы в некоторых личных инвестициях. Он поехал на встречу с ним и решил купить несколько акций. В силу своих прежних знаний он не слишком разбирался в акциях и не знал, акции каких компаний будут расти как на дрожжах, за исключением того факта, что однажды нашлись сумасшедшие, которые продали свои почки, чтобы купить смартфон, присвоив Apple титул почкодавилки. Вначале смартфоны Apple были синонимом высокого класса, но затем они становились все более распространенными, не говоря уже о том, что некоторые рабочие, работающие на строительных площадках, постепенно стали использовать Apple. Он не разбирался ни в чем другом, но смартфоны Apple были настолько хороши, что акции ее компании должны были стоить больших денег, поэтому он попросил биржевого маклера только об одном – выкупить все доступные акции за миллионы долларов, которые он вложил в Apple. Мэтью не рассматривал ни одну из других акций, рекомендованных биржевым брокером, о которых он не знал. Конечно, этот вид покупки относится к приобретению на фондовом рынке, а не к так называемым инвестициям в Apple. Мэтью не так глуп. Разве Apple примет инвестиции голливудской звезды? Приехав сюда, он прочитал статью в новостях о том, что когда Стив Джобс вернулся к руководству Apple после огромного успеха студии Pixar, ему потребовалось собрать средства, и пришло бесчисленное количество инвесторов, но Стив Джобс предпочел жесткие инвестиции своего заклятого соперника Билла Гейтса гораздо более мягким инвестициям других инвесторов. Причина проста. То, что Билл Гейтс может привнести в Apple, просто не может предложить обычный человек. Даже если бы Мэтью не знал ничего лучшего, проведя эти годы в Голливуде, он мог видеть, что инвестировать в компанию никогда не бывает так просто, как бросить в нее деньги. Таким образом, его биржевой маклер приобрел все свободные акции Apple, которые были в обращении на рынке. Кроме того, с той суммой денег, которая была у Мэтью, как он мог рассчитывать на что-то большее, чем покупка акций Apple? На самом деле, Мэтью не слишком много думал об этом, к тому же его представление о других отраслях за пределами Голливуда было ограниченным, он был очень осторожен в своих инвестициях и тому подобном, например, контроль за биржевым брокером, который никогда не будет ослаблен только потому, что это был знакомый Аманды. Его цель покупки акций Apple была проста: доллар обесценился слишком быстро за последние 2 года, и даже если акции Apple не вырастут, с такими безумными людьми, которые готовы для покупки смартфона продавать почки, сохранить их стоимость не должно быть проблемой. В тот момент, когда Мэтью и Хелен разговаривали, стеклянная дверь в компанию была открыта снаружи, и вошла Александра. Глава 268. Хелен, Мэтью. Как только она вошла, Александра увидела пару и подошла к стойке регистрации. Мэтью улыбнулся. «Давно не виделись, Анна. Где ты была в последнее время?» Александра улыбнулась той же улыбкой, но с заметным напряжением. Вернулась в Нью-Йорк на экзамены. Хелен спросила. «Ты сдала?» «Да». Александра кивнула. «Я пришла собрать вещи и заодно сказать, что сегодня днем я возвращаюсь в Нью-Йорк, меня зачислят после зимних каникул». Мэтью не сказал ни слова. По выражению лица Александры понял, что она активно отдаляется от него, стараясь не говорить с ним. На самом деле он чувствовал это с тех пор, как закончились съемки «Рассвета мертвецов». Причина проста: он связался с Джессикой Альбой на съемках, а у Александры серьезные проблемы с Джессикой. В голливудских кругах принято считать, что ссоры между актрисами гораздо более интенсивные и ожесточенные, чем между актерами-мужчинами. «Хотя я поступаю в школу в Нью-Йорке». Александра не хотела отказываться от карьеры актрисы и серьезно сказала Хелен: «Если у вас появится роль, которая мне подойдет, вы мне позвоните». Хелен ответила, казалось, серьезно: «Естественно, между нами действует контракт». Мэтью, однако, знал, что Хелен в основном занята поиском работы для него, и даже если она порекомендует Александру для другой постановки в будущем, то, конечно, это будет ради Аманды. Александра повернула голову в сторону Мэтью. «Спасибо тебе за помощь, которую ты оказал мне». «Ни за что». Мэтью по-прежнему сохранял теплую улыбку. «Если ты приедешь в Нью-Йорк», Александра сказала, «не забудь позвонить мне». Мэтью ответил: «Обязательно». Александра бросила на Мэтью еще один взгляд, вспомнив, что он сделал с Джессикой Альбой во время съемок «Рассвета мертвецов», и, не желая больше ничего говорить, попрощалась с Хелен, прежде чем быстро покинуть агентство «Ангел». Затем Мэтью отправился в финансовый офис, чтобы расписаться в получении последнего платежа от команды «Рассвета мертвецов», поехал в спортзал в Вествуде и встретился с Неборой, но вместо спарринг-тренировок они вместе отправились в оружейный клуб на южной стороне города, чтобы пострелять из пистолетов. После почти 2 лет тренировок Мэтью последовал совету профессионала и сократил количество и интенсивность тренировок до 2 раз в неделю, чтобы избежать износа мышц и костей, вызванного длительными тяжелыми тренировками, и уменьшить вероятность развития травм. В течение 2 месяцев после съемок «Рассвета мертвецов» Мэтью и Небора часто посещали оружейный клуб, чтобы попрактиковаться в стрельбе. Мэтью даже получил легальную лицензию на оружие, так что он мог покупать огнестрельное оружие, когда захочет, хотя Хелен предупредила его в этом отношении, что иметь лицензию на оружие – это нормально, но лучше не хранить огнестрельного оружия, иначе быть пойманным на камеру прессы будет, безусловно, большей проблемой, чем наркотики и беспорядочные связи. Хотя Мэтью увлекался огнестрельным оружием, он прислушался к совету и после получения лицензии так и не купил пистолет, посещая оружейные клубы только для того, чтобы развлечься. Оружие обладает естественной притягательностью для него, раньше он любил его, но, к сожалению, условия не позволяли ему потрогать настоящее оружие, но сейчас он мог не только потрогать, но и пострелять боевыми патронами из пистолета, что было весьма приятно. Постреляв в оружейном клубе, Мэтью расстался с Неборой и только сел в свой BMW, как зазвонил мобильный телефон, незнакомый номер. Он посмотрел на экран и нажал кнопку ответа. «Алло, это Мэтью Хорнер». «Мэтью, это я». В трубке раздался знакомый голос. «Рэйчел, ты сменила номер?» Мэтью давно не разговаривал с ней. С того момента, когда он готовился к созданию фальшивого романтического промоушена с Кирой, он должен был постепенно прекратить всякие контакты с Рэйчел. «Когда я недавно сменила телефон, то вместе с ним сменила старый номер». Рэйчел на другом конце телефона коротко объяснила и добавила. «Ты в Лос-Анджелесе? Есть время?» «В Лос-Анджелесе». Мэтью взглянул на наручные часы. «Да, есть». «Прекрасно». Рэйчел вдруг разразилась многозначительным смехом, говоря: «Хочешь зайти ко мне в гости?» Эти слова воспламенили сердце Мэтью, он не мог не спросить. «Ты все еще живешь в Северном Голливуде?» Рэйчел ответила: «Нет, я больше там не живу, я переехала в Санта-Монику». «Так ты зайдешь?» «Конечно», с энтузиазмом ответил Мэтью. Затем Рэйчел назвала адрес и повесила трубку. Мэтью убрал телефон, завел машину, выехал с парковки перед клубом и направился в Санта-Монику. Адрес Рэйчел было легко найти, вскоре он уже был в доме Рэйчел. Возможно, потому что он слишком давно ее не видел, а может быть, его привлекали навыки высшего пилотажа Рэйчел. Мэтью остался в Санта-Монике в тот вечер вместо того, чтобы вернуться в Бирбанк. На следующий день Мэтью проснулся и обнаружил, что Рэйчел уже встала, а после того, как он умылся и спустился из спальни на 2-м этаже, она даже приготовила завтрак. Хотя он знал, что Рэйчел, которую он когда-то знал в школе актерского мастерства, уже давно нет, и что у нынешней Рэйчел были скрытые мотивы, вид красивой женщины, готовящей для него завтрак, более или менее вызывал приятные чувства. «Знай, что ты не можешь оставить на тарелке ничего». Поставив фарфоровую тарелку на стол перед Мэтью, Рэйчел села напротив него. «Надеюсь, ты любишь говядину». Мэтью нетерпеливо взял нож и вилку, отрезал кусок мяса и положил в рот, кивнув. «Вкус превосходный». Рэйчел улыбнулась своими милыми ямочками. «Я готовила еду сама, когда это было возможно, чтобы сэкономить деньги, поэтому уверена в своих навыках готовки». Она встала. «Я наложу тебе 2-ю порцию, ты ведь вчера устал». Только сказав это, она поняла, что выразилась несколько двусмысленно. «Я имела в виду, что ты постоянно тренируешься и тебе нужно много энергии». Мэтью действительно много занимался вчера вечером и был голоден, поэтому он ничего не сказал и сосредоточился на завтраке. Рэйчел ела очень мало и вела беседы с Мэтью во время еды. «Я помню, как мы ходили на курсы актерского мастерства, и ни у кого из нас не было денег». Рэйчел не преминула вспомнить кое-что из того времени, когда они только познакомились. Бегали в дешевую закусочную возле школы во время обеда, покупали бургеры и садились на обочине дороги, чтобы поесть вместе. Мэтью тоже вернулся к воспоминаниям о том времени. «Да, забавно думать о том, какой была жизнь в те времена. Рэйчел вдруг спросила, что с твоей карьерой? Ты участвуешь в новых проектах, кроме «Пиратов Карибского моря»? Недавно был на прослушивании и не прошел. Мэтью небрежно ответил, в последнее время я в основном работаю с Дисней над продвижением фильма «Пираты Карибского моря» в этом сезоне наград, больше ничего значимого. Рэйчел уловила суть его слов. Ты будешь на Оскаре? Мгновенно отряхнувшись от эмоций, вызванных воспоминанием, Мэтью на несколько мгновений задумался, улыбнулся и покачал головой. Есть шанс, что меня там не будет. «Пираты Карибского моря» получит только номинацию на лучшую мужскую роль для Диппа, а для меня, по сути, ничего. Услышав его слова, Рэйчел не стала продолжать тему и сказала, «У тебя есть время в конце апреля?» «В конце апреля?» Мэтью озадаченно спросил. Рэйчел сразу же объяснила, «Премьера фильма, в котором я снималась, состоится в Нью-Йорке в конце апреля. У меня нет друзей в Голливуде, кроме тебя, и я хотела бы пригласить тебя на премьеру фильма. Новый фильм, в котором ты снялась?» Мэтью с любопытством спросил, «Что за фильм?» «Фильм о подростковых идолах». Рэйчел снова показала свои ямочки. Paramount Pictures выпустила его, он называется «Дрянные девчонки». Мэтью не слышал об этом фильме и, оглядываясь назад, был уверен, что не видел его в прошлой жизни, но название наводило на мысль, что это должен был быть фильм для девочек, и он, вероятно, не заинтересовался бы им ни разу, даже если бы увидел его. «Ты играешь главную героиню?» — снова спросил Мэтью. «Нет», — Рэйчел честно ответила. «Я актриса второго плана, главная там, Линдси Лохан». Мэтью слегка кивнул. «Я не могу ответить сейчас, кто знает, что я буду делать под конец апреля». Он подумал и сказал. «Вот что, Рэйчел, я потом свяжусь с тобой». Рэйчел осторожно кивнула. «Ладно». После завтрака Мэтью отклонил предложение Рэйчел остаться и покинул Санта-Монику. Затем он отправился к Хелен в агентство «Ангел» и поговорил с ней. Теперь он не может подтвердить свое расписание на конец апреля и ему придется подождать некоторое время. Перед наступлением Рождества Хелен завершила переговоры с составом «Сокровища нации», и Мэтью подписал официальный контракт с командой в присутствии представителя актерского профсоюза и адвоката. Глава 269. Этот новый контракт, по сравнению с сиквелом «Пиратов Карибского моря», является менее выгодной сделкой для Мэтью, особенно в плане оплаты труда. Хелен сообщила ему во время переговоров, что будущее продолжение роли Уилла Тернера, исполнителя главной роли в сиквеле хитового фильма «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», имеет огромное преимущество в переговорах с точки зрения исполнителя главной роли, который получает соответствующую зарплату и ореол, добавленный к актеру, но «Сокровище нации» – это новый проект, и ореола сиквела не существует. В Голливуде существует своя система оценки зарплат звезд. Кассовые сборы двух последних фильмов, в которых снялся Мэтью, являются важной точкой отсчета. Конечно, его зарплата также зависит от фактического бюджета съемочной группы. Хелен предложила 10 миллионов долларов за роль, что можно считать гонораром квази-первоклассной звезды, но при нынешнем статусе Мэтью получить такой высокий гонорар за фильм, не являющийся продолжением «Пиратов Карибского моря», практически невозможно. Если актер не находится в стремительном упадке, агенты обычно сразу просят завышенный гонорар, и такой торг происходит во всем мире. После более чем двухнедельных переговоров обе стороны, наконец, согласились на цифру в 8 миллионов долларов. По словам Хелен, при росте и реальной привлекательности Мэтью для зрителя, разумный гонорар составил бы от 6 до 7 миллионов долларов, а съемочная группа была готова заплатить 8 миллионов долларов, главным образом потому, что «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» собрали более 350 миллионов долларов в Северной Америке и более 800 миллионов долларов по всему миру. На прошлой неделе фильм «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» вышел из кинотеатров на Гибралтарских островах, по сути, завершив свое зарубежное кинопрокатное турне и окончательно остановившись на отметке 811,91 миллиона долларов в мировом прокате. Этот результат временно вывел фильм на 10-е место в общем мировом прокате, уступив только фильму «В поисках Немо», выпущенному Disney в 2003 году. Кассовые сборы фильма «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» и любимый персонаж Уилла Тернера, вероятно, являются самыми большими достижениями Мэтью сегодня, а его последний фильм, «Царь скорпионов», собрал более 100 миллионов долларов в североамериканском прокате, что в основном соответствует его ценнику в 8 миллионов долларов. Хотя это всего на 2 миллиона долларов меньше, чем 10 миллионов долларов, о которых договаривался Джеймс Франко. Это часто сказывается на оплате труда съемочной группы, что облегчает переговоры с актерами и съемочной группой, включая режиссера, ведущую актрису и актера второго плана. После того, как Мэтью подписал контракт, актеры были выбраны. Немецкая актриса Диана Крюгер на главную женскую роль, Джастин Барта из агентства «Ангел» на закадычного друга главного героя, а для главного злодея съемочная команда выбрала суперсильного мужчину, который мог бы с легкостью противостоять Мэтью в плане силы и телосложения. Дуэйн Джонсон. Дисней согласовала с Джерри Брукхаймером, чтобы обеспечить фильму рейтинг не выше PG-13, и выбрала режиссером Джона Тёртлтауба, который специализируется на детских фильмах для Дисней. В фильме могут быть напряженные сцены, но рейтинг R неприемлем для студии Диснея, ведь студия никогда не снимала фильмы с рейтингом R или выше. После утверждения режиссера Мэтью встретился с Джоном Тёртлтаубом, чтобы обменяться некоторыми мыслями о фильме и персонаже. В то же время Джерри передал Мэтью график съемок. Фильм должен был сниматься в основном на натуре, а интерьерные сцены – это в основном сцены открытия фильма и закрытия. Постпродакшн будет проходить с мая по ноябрь, с некоторыми сложными декорациями, которые Джерри планирует создать в ЦГИ. Ожидается, что фильму будет присвоен рейтинг PG-13, рейтинг, который гарантирует, что содержание фильма будет достаточно горячим для боевика, а основная целевая аудитория будет ориентирована на подростковую демографическую группу, что делает его особенно подходящим для релиза в День Благодарения, который удовлетворит потребности семейной аудитории в премьерные выходные и в праздничные дни Дня Благодарения. Дисней назначила ту же дату североамериканского релиза, что и ранее, 19 ноября, в выходные перед Днем Благодарения. В предыдущие годы этот слот почти всегда был эксклюзивным для франшизы о Гарри Поттере, но последний Гарри Поттер и узник Азкабана был помещен в летний период. Впрочем, такое плотное расписание – это само собой разумеющееся, ведь в выходные перед «Сокровищем нации» выходит «Полярный экспресс» с компанией Warner Bros., в выходные перед ним – последний хит студии Pixar «Суперсемейка», а в тот же день, что и «Сокровище нации», выходит «Губка Боб» квадратные штаны компании Paramount Pictures. Мэтью видел «Полярный экспресс» и «Суперсемейку» и смутно помнил, что оба они были анимационными мультфильмами, что в какой-то степени совпадает с аудиторией «Сокровища нации», но в наши дни коммерческие фильмы всецело ориентированы на показатели премьерных выходных, и если они не попадают в один и тот же уикенд, то два фильма находятся в прямой конкуренции, но они, по сути, не создают смертельный матч. После Рождества Мэтью собрал большое количество исторической и рассекреченной информации, связанной с содержанием фильма «Сокровище нации». Любой, кто прочитал его резюме, без труда поймет, что у него ограниченная грамотность и некоторые основы американской истории он может не знать. В этом отношении Хелен, несомненно, знала его лучше и с самого начала официальных переговоров со съемочной группой располагала большим объемом информации, собранной специально для Мэтью на основе сценария, которую он не раз просматривал во время работы с оскаровской компанией Disney. Многие строфы в сценарии, которые он не мог понять, были поняты благодаря информации, полученной от Хелен и команды. Например, имя Джона Адамса Гейтса, деда героя Бена Гейтса, происходит от Джона Адамса, одного из отцов-основателей США, а имя героини Абигейл Чейз, от Абигейл Адамс, жены Джона Адамса, и Сэмюэля Чейза, канцлера. Сокровища, которые ищут в фильме, основаны на истории одного из самых легендарных и востребованных кладоискателей, тамплиеров, самого могущественного тайного общества в мире в XI веке, базировавшегося в храме Соломона в Иерусалиме, где, по слухам, тамплиеры спрятали огромное количество сокровищ, прежде чем их владения внезапно бесследно исчезли в XIV веке. И по сей день кладоискатели со всего мира, особенно в США, жаждут найти эти сокровища. В этом отношении сюжет фильма «Сокровище нации» выгодно отличается от других. Это не нечто, созданное из ничего, а результат ряда реальных или широко освещаемых событий, которые были соответствующим образом кинематографически обработаны. Перед Новым годом Джерри лично позвонил Хелен, чтобы сообщить о графике съемок, и, похоже, он был в курсе того, что Мэтью получил ряд предложений от продюсеров благодаря популярности «Пиратов Карибского моря». В отличие от предыдущего графика съемок, Джерри вдавался в подробности, и Хелен сообщила об этом Мэтью. А после Нового года Джерри вместе с режиссером Джоном Тёртлтаубом отправится на разведку мест съемок в Нью-Йорк, Вашингтон и Бостон. Если не произойдет никаких серьезных сюрпризов, съемки начнутся 10 февраля, причем сначала будут сниматься внешние сцены, а к апрелю планируется закончить съемки внешних сцен, после чего вернуться на студию Disney в Бербанке для съемок внутренних сцен. Ожидается, что строительство внутренних помещений займет около 5 месяцев, хотя оно ведется уже с ноября. Намерения Джерри ясны. Если у Мэтью есть планы пройти пробы в других постановках, ему нужно постараться запланировать их на время после возвращения в Лос-Анджелес или до начала съемок. Мэтью стал звездой второго эшелона, точнее, горячей звездой второго эшелона, и даже Джерри не мог запретить ему прослушивание в других постановках во время съемок. Это было бы неразумным требованием в целом круге. Есть много вещей, о которых обе стороны сообщают заранее, что избавит от многих проблем впоследствии. Каждый год 31 декабря Академия кинематографических искусств и наук начинает рассылку бюллетеней «Оскар» различным членам жюри, и период перед Новым годом является самым напряженным временем для агитации за «Оскар». Мэтью временно отложил подготовку к фильму «Сокровище нации», чтобы вместе с Disney Pictures и Диппом помахать флагом в поддержку номинации Джека Воробья на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. На одном из агитационных мероприятий Мэтью встретил Орландо Блума, который собирал голоса за «Оскар» для фильма «Властелин колец 3. Возвращение короля». «Давно я не видел твоего лица, Орландо». Мэтью нашел особое время для встречи с Орландо, который, как обычно, подошел и тепло обнял его. «Я тоже рад тебя видеть». Мэтью поболтал с ним несколько минут, вспомнил о фильме «Большая коллекция монстров» и спросил: «Ван Хельсинг закончен?» «Да, да». Говоря о Ван Хельсинге, Орландо сиял. «Фильм выйдет, как только начнется летний сезон». Услышав это, Мэтью сразу понял, что Universal Pictures придает большое значение фильму и с оптимизмом смотрит на него, иначе он не был бы назначен на начало летнего сезона.